Заметив, что полицейские взяли на изготовку ружья, Знайка скомандовал коротышками. «Бегом все в ракету! Фуксия и Селедочка, вперед!» Пропустив вперед Фуксию и Селедочку, коротышки один за другим полезли в ракету. «Убирайтесь отсюда! Три!» – закричал между тем Ригель и взмахнул дубинкой, которая была у него в руке. Раздались выстрелы. Вокруг засвистели пули. Кляпка, обычно оказывавшийся впереди всех, но на этот раз оказавшийся позади, вдруг почувствовал, как что-то обожгло ему руку чуть повыше локтя. Знайка, который решил сесть в ракету последним, увидел, как лицо Клёпки исказилось от боли, а на белом рукаве рубашки появилось красное расплывающееся пятно крови. Схватив Клёпку в охапку, Знайка втащил его в кабину и, не теряя ни секунды, захлопнул за собой дверь. Доктор Пилюлькин увидал, что Клёпка ранен, и бросился к нему со своей походной аптечкой. Осмотрев рану и установив, что пуля прошла на вылет, не задев кость, Пилюлькин быстро остановил кровотечение и наложил на рану повязку. Клёпка терпеливо переносил боль. Услыхав, что пули так и барабанят по стальной оболочке ракеты, Знайка посмотрел в иллюминатор. Полицейские продолжали беспорядочную стрельбу. Убедившись, что пули не причиняют ракете вреда, Ригель снова взмахнул дубинкой и заорал: «Вперед!» Не прекращая пальбы из ружей, полицейские побежали вперед. Подбежав к ракете, они с яростью набросились на установленные вокруг приборы и принялись их уничтожать. Разбили барометр, разломали сейсмограф, изрешетили пулями дождемер, наконец полезли на вышку, чтобы разбить анемометр. «Да это что за варварство такое?» – вскипел от негодования Незнайка. «Ну, погодите, я вам покажу!» С этими словами он включил прибор невесомости. Полицейские, которые не ожидали никакого подвоха, в ту же секунду почувствовали, что почва ушла у них из-под ног. Не в силах понять, что происходит, они беспомощно кувыркались в воздухе, безалаберно размахивая руками, брыкаясь ногами и вихляясь всем телом. Никакого толку от этих движений, конечно, не было. Сталкиваясь друг с другом, они разлетались в стороны, взвивались кверху, падали вниз, но, оттолкнувшись от земли, тут же подскакивали, как резиновые мячи, кверху. Автомобиль, на котором приехал телеоператор, тоже поднялся вверх. Телеоператор вылетел из него и кувыркался в воздухе, вцепившись руками в свою телекамеру. Как раз в этот момент на помощь первому отряду прибыл второй отряд полицейских. Они мчались на четырех грузовых автомашинах, на каждой машине по 25 полицейских. Как только грузовики попали в зону невесомости, они отделились от земли и поплыли по воздуху, переворачиваясь кверху колесами. Полицейские, крича от страха, цеплялись за борта машин. Одни боялись, как бы не вывалиться из летящей вверх тормашками машины. Другие, наоборот, сами спешили выскочить и беспомощно барахтались в воздухе. Никто не понимал, что творится. Всех обуял ужас. «Ну, теперь эти противные лунатики достаточно напуганы, и я думаю, можно выключить невесомость», – сказала Селедочка. «Думаю, это небезопасно», – ответил Знайка. «Если выключить невесомость, лунатики опустятся вниз, а на них сверху упадут автомашины и могут кого-нибудь пришибить. Давай лучше подождем. Постепенно все они вылетят из зоны невесомости и так или иначе опустятся вниз». Все получилось так, как сказал Знайка. Поднявшийся ветер постепенно гнал кувыркавшихся в воздухе полицейских в сторону, и скоро все они вместе со своими автомашинами скрылись за лесом.